Гарри вернулся мыслями к дуэли. У Малфоя жгучую ненависть вызвал обыск его дома летом, который проводился под руководством мистера Уизли. Поэтому Драко с огромной радостью нашел отдушину в унижении Рона и теперь каждый раз при встрече с гриффиндорцем напоминал ему, какое тот ничтожество, описывая произошедшую дуэль во всех красках. Сам Гарри, к собственному ужасу, стал для Малфоя чуть ли не самым близким другом, так как тот почему-то сделал вывод, что тот специально так жестко поступил с Уизли, чтобы отомстить за его семью и унизительные обыски. И теперь Гарри был вынужден участвовать во всех обсуждениях и конфликтах с гриффиндорцем, что провоцировал хорек. Хорошо хоть Драко обладал хоть какой-то толикой хитрости, и наказание за это обходило их компанию стороной. На фоне открытой тайной комнаты почти все слизеринцы почувствовали себя чуть ли не самыми главными среди других школьников и вели себя соответственно. А слухи, что их сокурсник главный претендент в наследники Слизерина, необратимо просочились к учащимся других факультетов. Больше всего Гарри почему-то боялись пуффендуйцы. Пенси с удовольствием рассказывала, что студенты этого факультета, например, Финч Флитчли, оказавшийся маглорожденным волшебником, пугались при встрече с ним, опуская головы в пол или прижимаясь к стенам коридора. Сам мальчик, с удовольствием используя возможности, открывшиеся после того, как слизеринцы сочли его наследником, лишь с досадой реагировал на такое открытое проявление страха. Для него это было неприятной стороной медали этой популярности. Хотя какая-то часть Гарри, маленькая и темная, получала от этого удовольствие, упиваясь страхом перед его мрачной силой. Ведь он, Змееуст, а значит, доля слухов и порожденных из-за этого преимуществ в этой ситуации его по праву. Хотя то, что знание змеиного языка по общепринятой квалификации, это признак темного мага, немного беспокоило, но куда больше он переживал из-за того, что наследник, настоящий наследник, может разозлиться за такое присвоение его лавров и извлечение из этого пользы. А то, что быть змееустом нехорошо, это спорный момент. Вот для Слизерина это было бы потрясающим событием. Великий дар самого основателя факультета. А если бы Гарри раскрыл свой талант перед ними? Мальчик аж зажмурился при этой мысли. Последствия такого шага он не мог предсказать, хотя его осторожные расспросы на эти темы могли уже вызвать подозрения у слизеринцев. И если бы не реакция других учеников и учителей, которые все равно бы узнали об этом, то, может, он бы так и рассказал свой хранимый секрет. Но он помнил слова Дафны: «Никому не стоит доверять». Снег покрыл все окрестности замка белым саваном, а сильная вьюга, словно с угрозой воющая уже несколько дней подряд, окончательно отбила желание высовывать нос на улицу. И именно в это время состоялось второе нападение. Известие об этом принесла вездесущая Пенси, заодно сообщив имя нового постояльца больничного крыла, Финч Флитчли. Высокий, темноволосый и самый трусливый пуффендуец был найден окаменелым, а вместе с ним под удар наследника попало привидение Гриффиндора. И, как всегда, никаких зацепок на месте нападения преподаватели не нашли. Описывающая в подробностях происшествие Пенси аж светилась, то ли радуясь самому нападению, то ли тому, что занятия на сегодня отменили. Гарри же задумчиво сидел в кресле, погруженный в мысли, раздумывая о случившемся. Дар Змееуста, которым он точно обладал, был уникальным. Все его осторожные расспросы выявили, что ни у каких семейств, даже таких чистокровных, как Блэки или Малфой, не было магов, умеющих беседовать со змеями. Тогда кто же наследник Слизерина? Если он тоже обладает даром, как и Гарри, то может ли он быть его потерянным родственником, дядей, а может, братом или сестрой? Вот бы с ним познакомиться. Может, это хороший маг, который заберет его от Дурсли. Ему невольно вспомнился Дадли. Вот от такого родства он бы с радостью отказался. Гарри ни раз и ни два хотелось всем признаться, что он не является наследником Слизерина, но потом он думал, а зачем? Он никого не обманывал, не утверждал, что он открыл тайную комнату, а польза того, что все в это верили, была очевидна и не подлежала сомнению. На факультете его все зауважали и даже чуть ли не преклонялись, без проблем делились кучей информации, помогали в разных делах, а то, что случилось после нападения на Финч Флитчли, окончательно убедило его, что он поступает правильно, хоть и по-слизерински. На следующий день к нему подошел капитан команды Слизерина по квиддичу. «Поттер, я тут подумал». Помявшись, немного нерешительно начал Флинт перед недоумевающим Гарри, который только что удобно устроился в кресло. Ты говорил, что хорошо летаешь. Да и я сам видел это на поле. Вот и хотел сказать тебе. Ну, чтобы ты был в команде. Ты же хотел. А Пьюси не очень хорош. Я, на место охотника, у Гарри отлегло от сердца, и он радостно заулыбался. Ну да. Флинт оскалился в улыбке, обнажив кривые зубы. Гарри с трудом сдержал дрожь от этого неприятного зрелища. Но можно и на место Деррика. Он загонщик. У тебя же нимбус есть? Гарри кивнул, невольно поморщившись. Играть на роли загонщика и отбивать Бладжера ему не хотелось. Куда больше его прельщала роль охотника, а еще лучше, ловца. Его реакция не скрылась от капитана команды, и тот кивнул, словно предвидел такое. Не хочешь, как хочешь. Позиция охотника куда лучше, да и битой махать не под твое телосложение. Без обид, Поттер, ну тогда жду на следующей тренировке. Гарри сел обратно в кресло, провожая взглядом уходящего Флинта. Ему хотелось прыгать от радости и вопить. Вот он и в команде по квиддичу. Да, с удовлетворением заметил фальшивый наследник Слизерина, он совершенно правильно поступил. Дела сердечные. Учебный семестр завершился, и наступили рождественские каникулы. И если в прошлом году в школе и так оставалось не очень много учеников, то из-за нападений в этом году оставшихся можно было пересчитать по пальцам. Тишина, глубокая, как снег на полях, опустилась на замок. Из слизеринцев остались лишь Гарри, Малфой, Крэб, Гойл, какой-то нелюдимый, очень мрачный пятикурсник и еще несколько ребят, которых мальчик совсем не знал. Драко, пользуясь тем, что Гарри новичок в команде, утянул его на поле по квиддичу, тренироваться. Хотя на самом деле мальчик просто хотел похвастаться умением держаться на метле и на правах более опытного игрока постоянно щедро сыпал советами о том, что и как делать во время матча. Поттер же просто был в восторге от полетов и внимательно слушал наставления своего лучшего друга. Грегори с Винсентом тоже составили им компанию, прихватив свои метлы, которые были хуже, чем у Гарри и Драко. Все, кроме Малфоя, были в обычных школьных мантиях. По совету Гринграсс, который она дала перед тем, как поехать домой на Рождество, Гарри уже заказал себе спортивную форму по квиддичу, отправив письмо и нужное количество золота с буклей в магазин Косого переулка «Все для квиддича», заодно и указав в списке покупок дополнительные принадлежности, такие как защита для ног и рук. Не забыл он написать и свои размеры, так и за какой факультет будет играть. От этого зависел цвет его плаща и герб на нем. Мальчик был благодарен Гринграсс, ведь сам он про это вспомнил бы только сейчас, когда вышел на поле с Малфоем для тренировки. А ведь заказ быстро не пришлют, его еще надо сшить. Погода была прохладной. Согревающие чары, что он наложил на себя и других трех слизеринцев сразу при выходе из замка, пришлись очень кстати. Драко, пользуясь тем, что он член команды, каким-то образом раздобыл снитч, квоффл с Бладжерами и устроил настоящее соревнование. Спокойная и немного праздничная атмосфера замка и его окрестностей, покрытых, словно в сказке, белым снегом, и танцующие под порывами ветра снежинки подняли настроение Гарри, а к компании Малфоя он понемногу уже привык и даже научился получать удовольствие от общения с ним. Можно было играть с Драко в волшебные шахматы, в плюй камни или пускать фейерверки. А если все это надоело, то можно было отрабатывать заклинания на его громилах под видом тренировки в защитных чарах. Гарри в который раз пожалел, что дуэльный клуб приказал долго жить. Хотя с долей превосходства и самодовольства он заметил, что ни Крэб, ни Гойл не могли ему противостоять. Ни поодиночке, ни все вместе. Мальчик был рад возможности тренировать чары по-настоящему, видя их реальные эффекты на двух бедных здоровяках, поэтому изучал многие заклятия и методы противодействия, чтобы потом расколдовать своих одноклассников. Драко же почему-то не хотел скрестить с ним палочки в дуэли, предпочитая отрабатывать заклинания на Гойле, который ему очень сильно уступал в дуэльном искусстве. К злости Гарри, Рон Уизли тоже остался на каникулах в школе. Вместе с ним остались и другие Уизли. Их вид всегда ему немного портил настроение в большом зале. В день Рождества Гарри поднялся самым первым в гостиную. Все слизеринцы знали, кто именно решил остаться на каникулы в Хогвартсе, и поэтому оставили подарки у камина, предварительно наложив чары, чтобы никто раньше времени не думал их распаковывать. С утра заклинание спало, и мальчик нашел на одном из столов целую кучу презентов для него, причем она была существенно больше всех остальных, предназначенных другим. В недоумении он распаковал парочку, которые оказались книгами с различными заклинаниями от малознакомых Гарри слизеринцев. Неужели весь факультет решил хоть что-то подарить ему? Справившись с растерянностью, мальчик решительно принялся переносить свои подарки в комнату и сваливать их на кровать. На четвертом рейсе в гостиной появился сильно зевавший Гойл, и Гарри попросил того помочь. Наконец-то все подарки были перенесены, заняв полностью всю кровать и оккупировав часть пола. Слизеринец подавил желание немедленно открывать их и поплелся с Гойлом на завтрак. Не успел мальчик приступить к приему пищи, как в большой зал влетела букля с маленьким пакетиком в клюве и приземлилась рядом с ним. «Привет!» — с улыбкой встретил ее Гарри. «Подарок мне принесла, и тебя с Рождеством!» Подвинув ей пару блюд со стола, он увидел еще трех сов, которые летели к нему. Букля в знак расположения клюнула его в ухо самым дружеским образом и принялась за угощение. Пакет, который, как выяснилось, прислали Дурсли, содержал зубочистку и короткое письмо, где они интересовались, не сможет ли Гарри остаться и на летние каникулы в школе или у своих ненормальных друзей. Слизеринец со вздохом спрятал его в карман мантии. Его желание совпадало с желанием этих маглов, но вот что делать, было не очень понятно. Вряд ли Том снова купится на его историю об уехавших отдыхать куда-то в Европу родственниках и его нежелание ехать с ними. Да и то, что его, как оказалось, часто видели в косом переулке с последующим осторожным вопросом от Дафны, заставило его тогда нервничать. Но что оставалось делать? Над этой проблемой он ломал голову уже несколько месяцев, то периодически откладывая в сторону, то возвращаясь к ней. Жить с ограниченными маглами ему совершенно не хотелось. Настроение начало портиться, и он побыстрее выбросил мысли о Лете из головы и переключился на другие посылки. Одна из них была от Дафны, которая прислала старинный толстый фолиант с весьма милым письмом, где она поздравляла его с праздником и говорила, что только Гарри может оценить содержание этой книги из библиотеки ее семьи. Другие посылки оказались без подписи, но в которых его сдержанно поздравляли с Рождеством и высказывали ему полную поддержку, а также перечисляли имена нескольких грязнокровок, без которых, по словам неизвестных авторов, воздух в замке был бы куда чище. Мальчик несколько секунд ошарашенно смотрел на текст, а потом быстро убрал эти послания к тому, что пришло от Дурсли, с желанием при первой же возможности сжечь все три. Все оставшееся время Гарри потратил на то, чтобы разобрать свои подарки и написать всем что-то в ответ, так как за такой короткий срок он точно бы не смог найти несколько десятков презентов в качестве ответного жеста. Все его одноклассники не забыли поздравить мальчика, но из-за множества писем и заваленной кучи необычных вещей и книг, он не запомнил, кто и что именно ему подарил. Потом, с ноющей рукой от многочасового чистописания и с кучей писем, Поттер отправился в совятню, где битый час привязывал конверты к школьным совам. Хорошо хоть успел на рождественский ужин, с облегчением подумал слизеринец, вдыхая чарующие и аппетитные запахи, витающие в холле. Сам большой зал выглядел изумительно. Множество покрытых инеем рождественских елей и пышных гирлянд из омелы и астролиста, чудесный волшебный снег, сухой и теплый, падающий с потолка. Под руководством Дамблдора собравшиеся исполнили его любимые рождественские гимны. Громче всех ревел Хагрид, и голос его креп после каждого бокала яичного коктейля. Гарри и другие слизеринцы смиренно пели, не забывая отдавать должное великолепным блюдам на столе. Во время одного из перерывов кто-то из близнецов Уизли, Фред или Джордж, заколдовал значок старосты Гриффиндора. Ко всеобщему удовольствию, на нем появилась надпись «Дурачина», и бедняга безуспешно пытался выяснить, над чем это все смеются. Больше всех злорадствовал Малфой, который был рад любому унижению Уизли. Кстати, именно благодаря Драко мальчик узнал одну интересную новость. Оказывается, после нападения на Финчфлитчли Пенси пустила слух, что это она сообщила Гарри Поттеру о том, что этот пуффендуец – грязнокровка. И почти сразу бедняга окаменел, со всеми вытекающими из этого выводами. И теперь Драко счел своим долгом раскрыть глаза своему другу на засилье маглорожденных в Хогвартсе, какими-то путями выяснив каждого пофамильно и сообщив об этом мальчику, словно в надежде, что тот их всех прикончит. Каникулы закончились, и все студенты вернулись в замок. Для мальчика это еще означало, что теперь он будет тренироваться вместе с командой. Поэтому в холодное, ясное и промозглое утро он вместе с остальными игроками в зеленых мантиях сосредоточенно топал на заснеженное поле. Флинт наскоро повторил для новичка правила игры, которые тот уже более-менее знал, и приказал всем взлетать на поле. Грэхэм Монтегю, Второй охотник должен был прикрывать вратаря Майлза Блетчли у ворот, а Флинт с Гарри прорваться к тому и забить мяч. Загонщик Перегрин Деррик прикрывал их атаку, пытаясь сбить Грэхэма Бладжером. Второй загонщик Люциан Баул старался, в свою очередь, не допустить этого. Драко Малфой был предоставлен самому себе и ловил снитч. Игра была очень насыщенная и быстрая, так как, несмотря на сильное противодействие Грэхэма, Флинт несколько раз прорывался к воротам и забивал. Гарри лишь под конец научился обходить защиту и сумел забить один гол. На следующей тренировке уже мальчик был охотником, который помогал вратарю, и это ему не очень понравилось. Успевать за двумя охотниками было практически нереально, и лишь редкие пассы он мог перехватить, и то лишь для безнадежной попытки прорыва к пустым воротам на другой стороне поля. Поэтому, переговорив с Флинтом, на следующих тренировках он играл сугубо в атаке, что было тоже не совсем просто, но взаимодействовать с командой он уже научился. Не забыл мальчик поздравить капитана с днем рождения. Еще в январе именины были у Мелисенты Булстроуд, но девочка сильно простыла, поэтому второкурсники не смогли отметить ее праздник. Новых нападений пока не было, и внимание слизеринцев переключилось на новый закон против оборотней, который составила Долорес Амбридж, лишившей больных ликантропии возможности устроиться на работу. Почти все горячо поддерживали это решение. «Запрет брать на работу этих зверей весьма своевременный», высказала свое мнение Дафна. Драко ее поддержал, более того, посетовал, что оборотни не истребляют, хотя должны бы. Даже Забини не остался в стороне, высказав недоумение тем, что неужели нашлись такие глупцы, которым хватило ума взять на работу оборотня, а вдруг тот покусает кого-то. Приближалось празднование Святого Валентина, что вызвало понятный, но сдержанный ажиотаж среди слизеринцев. Сначала Гарри решил про себя никому ничего не дарить, но более опытный в этих делах Забини объяснил, что так будет невежливо. С его слов, нейтральное поздравление с праздником – это традиционный жест уважения и пожелания дружбы, что также расположит этого человека к тебе и поможет в дальнейшем. Поэтому мальчик передумал и начал готовить дружеские открытки всем знакомым девушкам, включая старосту. Тем более, что из этого никто большого секрета не делал и, как ему поведал тот же Забини, девочки об этом узнали почти сразу же и решили сделать ответный жест. Гарри подозревал Забини в раскрытии информации или даже в каком-то розыгрыше, но почти сразу же успокоился, когда тот показал несколько своих открыток с его поздравлениями в адрес одноклассниц. В день Святого Валентина стены большого зала были сплошь увиты пышными ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек. Гарри вместе с слизеринцами подошел к своему столу. Что случилось с залом? Кто придумал все это? Спросил Драко с неудовольствием, усаживаясь за стол. Профессор Локонс, ответила Дафна с блеском в глазах, что придало ей очень милый вид. Гарри повернул голову к столу преподавателей, и вовремя. Локонс в кричащей ярко-розовой мантии в тон цветам в зале жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Гарри со своего места видел, как дергается щека у профессора МакГонагалл. Снейп выглядел так, будто его сейчас стошнит. «С днем Святого Валентина!» — громко произнес профессор защиты от темных искусств, дождавшись полной тишины. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их целых 73 человека, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Большое вам спасибо за такую поддержку. Поэтому я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Локонс хлопнул в ладони, и в зал вошла процессия мрачного вида гномов. Правда, это были необычные гномы. У каждого в руке была арфа, а за спиной – золотые крылышки. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев». Лучезарно улыбался профессор, театрально взмахнув рукой в их сторону. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток». А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея. Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях. Взгляд с ней поговорил, что он силой вольет стакан яда в глотку любого, кто обратится к нему за любовным напитком. Гарри очень обрадовался, что не нужно самолично передавать записки с поздравлениями, который он написал всем девочкам своего курса. Содержание было весьма нейтральным, написанным под копирку во всех открытках, кроме одной. Валентинку для Дафны мальчик сделал более душевной, а по бокам текста нарисовал снитч, который немного напоминал сердечко. Подумав, он не решился брать листочек, адресованный старости школы Фарли, хотя и написал милое поздравление с Днем Святого Валентина, но оставил его у себя в спальне. Уж больно она была строгой волшебницей, да и Блейз тоже ничего не собирался ей дарить или поздравлять. А с двумя другими девушками-старостами Гарри даже и словом не обмолвился за все время, так что им он тоже ничего не приготовил. Сразу после завтрака мальчик вручил весь ворох открыток наименее свирепому гному и с облегчением отправился на уроки. Компанию по пути к гномам ему составил Забини со своими валентинками, который, как показалось Гарри, заметил, что его дружба с Драко укрепилась, и начал завидовать, а может, ревновать, не желая терять место лучшего друга. По крайней мере, по пути на урок Забини изрядно прошелся по Драко, ругая его, так как он весьма сильно обидел, по словам самого Блейза, всех девочек, не выказав ни малейшего желания прислать им поздравления. Гарри, который до подсказки Забини насчет открыток тоже не думал никому ничего дарить, с удовольствием присоединился к критике Малфоя, однако с осторожностью выбирая слова. На протяжении всего дня гномы с валентинками бесцеремонно сновали из класса в класс, к вящему раздражению преподавателей. Гарри уже получил все валентинки с дружескими словами поддержки от всего класса и даже от множества слизеринок постарше, которым ему пришлось тоже написать валентинки на перемене, чтобы не обидеть девушек. А два листочка были вовсе не подписаны с выражением симпатии ему, что смутило мальчика. А после обеда один из гномов, особенно уродливый, повстречался в коридоре и двинулся ему навстречу. «Эй, ты, Гай Потти!» – проскрипел он, расталкивая учеников. Гарри остановился, неловко улыбаясь. Рядом с ним со скучающим выражением лица замер Драко. Подойдя поближе, гном забринчал арфой. «Тебе музыкальное послание, Гай Потти. Слушай внимательно». Его глаза хоть видят слабо, начало существо нараспев, что звучало просто чудовищно в исполнении скрипучего голоса. Гарри поморщился, но зеленей, чем чародея жаба, а волосы его чернее тоски, чернее классной грифельной доски. «О, божество, хочу, чтоб сердце мне отдал, герой, что с темным лордом совладал». Улыбка словно приклеилась к лицу Гарри, а внутри кипел гнев и смущение. Более нелепое поздравление сложно было придумать. Малфой сбоку издевательски расхохотался. Мальчик со злостью и недоумением посмотрел на него. Драко сквозь смех выдавил. «Ты чего, не понял, от кого это позорище пришло?» Он кивком показал на кого-то сзади. Мальчик обернулся, и среди первокурсников Гриффиндора он увидел замершую рыжеволосую Джинни Уизли. Ее большие глаза с испугом и какой-то надеждой немного беспомощно смотрели на него. «Все решил возглас Драко. Уизли, уверен, что Гарри не понравилось твое послание». Джинни, заплакав, вбежала в класс. Драко опять издевательски расхохотался. Гарри покачал головой. С одной стороны, злость на такое нелепое стихотворение еще бурлила в нем, но доводить до слез девочку он не хотел. Однако к смеху Драко присоединились другие слизеринцы, и ему пришлось играть свою роль, тоже посмеиваясь над нелепым поздравлением, не выдавая, что эта ситуация его задела. «Да», — подумал Гарри, перед тем, как отправиться на урок, «для кого-то это праздник, а для кого-то одно расстройство и крах надежд». Квиддич. Прошло несколько месяцев с того дня, как были найдены окаменелыми Джастин Финч Флетч и привидение Гриффиндора. С тех пор больше нападений не было, и в Хогвартсе ученики понемногу начали с надеждой смотреть в будущее, не опасаясь каждого шороха, хотя очень многие все так же с опаской передвигались по замку и пугались любого слизеринца. Прошли дни рождения Дэвиса Гринграсс. В отличие от прошлого года, Трейси поздравила куда больше учеников, а не только Гарри и Блейз. Однако, та же Дафна ей ничего не подарила, хотя милостиво приняла 1 апреля презент от Дэвис на свои именины. Но через пару дней Гринграсс даже во время дня рождения девочки сидела как бы со всеми, но ничего не пила и не ела. Что говорить про Малфоя или Нотта, которые были заняты больше своими делами и, наверняка, даже не подозревали, что пропускают очередной праздник. Мадам Помфри сообщила, что мандрагоры понемногу растут и близок тот день, когда можно будет оживить пострадавших учеников. А тем временем у Гарри появилась новая тема для размышлений. Нужно было выбрать новые предметы, которые он начнет изучать с третьего курса. Мальчик с интересом рассматривал в гостиной список предметов, которые ему вручила староста. Прорицание, уход за магическими существами, магловидение, древние руны и нумерология. Ему понятно было, что магловидение – это самый бесполезный предмет из всех перечисленных. Всю свою жизнь прожив с дурслями, он и так знал про маглов слишком много, и у него не было ни малейшего желания изучать их дальше с точки зрения волшебников, которые, откровенно говоря, сами мало что понимали в магловском мире. Да и профессор была не из маглорожденных, поэтому Гарри изрядно сомневался, что она могла его чему-то научить. К тому же отношение к маглам на факультете Слизерина было, мягко говоря, не совсем понятным. С одной стороны, эта тема была в своем роде табу. Чистокровный волшебник, ни с того ни с сего начавший обсуждать маглов с другими чистокровными волшебниками, имел бы в магическом мире репутацию человека небольшого ума. С другой стороны, из-за нападений чудовища Слизерина на маглорожденных сложно было обсуждать детей маглов без упоминания их родителей и мира простецов. Но в одном Гарри был абсолютно уверен. На его факультете никто в здравом уме не выберет предмет по изучению маглов, а того глупца, что все-таки совершит этот проступок, это сразу сделает изгоем. Поэтому, после недолгих размышлений, он решительно отказался от магловидения и начал раздумывать, что выбрать из четырех оставшихся. Про прорицание он ничего не знал, а самого преподавателя ни разу не видел. Но, весьма соблазнительно было бы избежать проблем и добиться успеха, зная будущее. Как, например, в случае с предстоящей игрой против Когтеврана знать, как правильно играть. В гадание и астрологию Гарри не верил, но пора уже было отходить от магловских понятий. Это мир магии, и тут прорицание, достойная наука. Была еще одна причина, по которой Гарри очень хотел записаться на этот предмет, хотя он старался не сильно думать о ней. Уход за волшебными существами. Перо Гарри остановилось под этой строчкой. Зачем ему этот уход? За Буклей он и так неплохо ухаживает, а другие существа ему особо и не интересны. Ухаживать за такими, как тот эльф Добби. Мерлин упаси. Про древние руны он ничего не знал, хотя и видел непонятные тексты, над переводом которых иногда вечерами корпели старшекурсники. Ему тогда показалось, что это очень нудное и неинтересное занятие, по крайней мере, радости у изучающих его он не заметил. Другое дело нумерология, тоже сложный предмет, но читая подаренные ему книги по разнообразным магическим искусствам, он часто натыкался на отсылки к этой области знаний. Практически любой ритуал был связан с нумерологией, так что же выбрать? Его размышления прервал Драко, который уже отметил в пергаменте нужные ему предметы и теперь решил посмотреть, как идут дела у Гарри, и если что не так, дать ему полезный совет. Как оказалось, почти все слизеринцы определились с предметами еще на летних каникулах, или этот выбор сделали за них родители, что с явным неудовольствием заметила Пенси. Гарри представил себе, что сказали бы дядя Вернон и тетя Петунья, вздумай он обсудить с ними свою будущую карьеру волшебника, и криво ухмыльнулся. «Этот выбор просто кажется сложным», — важным тоном сказал Драко, через плечо ознакомившись со списком Гарри. «Я вот сразу понял, какие предметы лучше всего выбрать. Нумерология — крайне важный предмет, и любой, кто хочет достичь хоть каких-то успехов в магии, должен его знать. Мой отец сразу сказал, что только достойные выбирают нумерологию, а вот грязнокровки пусть довольствуются магловидением и изучают своих никчемных маглов. А остальные предметы не так важны, как нумерология. Жаль, что надо обязательно выбрать хотя бы два. Я выбрал уход за магическими существами. Мой отец выбрал именно его, когда учился в школе, и сказал, что это полезный предмет, поэтому я думаю, что и тебе тоже стоит записаться на него. А прорицание – это чушь несусветная, всякие гадания на чинках. Я поспрашивал у тех, кто обучался у этой Трелани. Скукота. Под давлением Драко Гарри все же поставил галочку напротив ухода за магическими существами. Нумерологию до этого он уже отметил сам. А когда Малфой отошел от его кресла и стал собираться на выход в большой зал, то мальчик поставил еще галочку напротив прорицания. Его выбрала Дафна, и Гарри очень хотелось две вещи. Попасть на этот предмет вместе с ней и иметь хотя бы один урок без компании надоедливого Малфоя. Очередной матч по квиддичу слизеринцы играли против Когтеврана. И хотя для команды это был второй матч и они лидировали в таблице, обогнав другие факультеты, Гарри все равно изрядно нервничал перед матчем, несмотря на весьма успешно проходящие тренировки. Ведь для него это был первый матч в качестве игрока на поле среди огромного количества зрителей. Хотя Поттер никому не говорил о том, что он стал охотником в команде Слизерина, вся школа каким-то образом об этом узнала чуть ли не в тот же день, когда к нему подошел с этим назначением Флинт. И Гарри прекрасно знал причину такой необычной информированности учеников. Это был Драко Малфой и его болтливый язык. Мало того, что он узнал об этом чуть ли не быстрее самого Гарри, так еще и умудрился растрепать эту новость всем однокурсникам. Причем явно выставив все так, будто Флинт взял Поттера в команду, исключительно прислушавшись к совету Малфоя. И теперь весь Хогвартс думал, что Гарри просто великолепный игрок, которого тренировал не менее великий Драко Малфой. Вкупе со славой наследника Слизерина, неудивительно, что Поттер опять стал вызывать нездоровое внимание, и позеленевшие лица многих когтевранцев были одним из немногих последствий этой славы. Несмотря на это, вечером перед матчем Гарри трясло от волнения. Он злился на Малфоя, который чересчур расхвалил его, и теперь мальчик очень боялся подвести ожидания своего факультета. Поэтому на следующее утро он пришел на завтрак невыспавшимся и с плохим настроением. В тот день большой зал был наполнен умопомрачительным запахом бекона и жареных сосисок, а ученики оживленно обсуждали предстоящий матч. К 11 часам стадион был полностью забит, собралась вся школа. У многих в руках были бинокли. Трибуны были расположены высоко над землей. Гарри к тому времени уже сидел в раздевалке вместе с остальными членами команды, переодевшись в длинную новую зеленую спортивную мантию вместо черной школьной. А сборная Когтеврана должна была выйти на поле в светло-синей форме. Флинт тем временем раздавал последние указания. Под конец речи он обратился к Гарри. «Ничего не бойся, это они тебя боятся. Эти трусы трясутся, едва увидев тебя, так что постарайся это использовать. Играй так же, как на тренировках. Ты юркий и небольшой, так что старайся незаметно прошмыгнуть ближе к воротам, а там я дам тебе пас. Если видишь, что не выходит, то в квофл не цепляйся, а сбрасывай его на меня. Так, Малфой, Чанг шустрая, но метла у нее просто с барахолки. Комета 260 уступает Нимбусу, как к Надгалиону». Он небрежно провел рукой по своему Нимбусу и довольно осклабился, показывая кривые зубы. Гарри, у которого все внутри тряслось от страха, постарался тоже улыбнуться, но вышло, положа руку на сердце, криво. «За дело, покажем им!» Команда разразилась ободряющими выкриками и повалила на поле. День был прохладным и солнечным. От волнения у Гарри подгибались колени. Он надеялся, что, шагнув на поле под громкие аплодисменты, не упадет на глазах у всех собравшихся. Судила матч мадам Трюк, которая стояла в центре поля, держа в руках свою метлу, явно отличавшуюся от потрепанных и откровенно старых школьных метел. Для Гарри было очевидно, что это ее собственная метла, за которой та аккуратно и с любовью ухаживала. Все прутья были ровненькие, не торчали в разные стороны, как на старых школьных метлах. Рукоять метлы хоть и истрепалась со временем и имела на себе следы от частых соприкосновений рук, выглядела весьма добротно и надежно. Он перевел взгляд на саму мадам Трюк, которая ожидала, пока команды выстроятся друг напротив друга. Это была высокая женщина с короткими серыми волосами и необычно желтыми, словно у хищника, глазами. Они нетерпеливо метались между игроками его команды, ощупывали и оценивали. Раздался ее резкий голос. «Итак, нам нужна красивая и честная игра. От всех и каждого из вас», — заявила она, жестом приказав всем подойти поближе. Гарри показалось, что она обращается не ко всем игрокам, а лично к его капитану, который с хмурым лицом рассматривал противника. Поттер тоже обратил внимание на игроков в темно-синих жилетах и лазурных плащах. Ловец Когтеврана Чжоу Чанг была в команде единственной девушкой. Она была на голову ниже Гарри, и он, несмотря на нервное возбуждение, заметил, что она очень красивая. Ее черные волосы были залихватски забраны сзади в длинный хвост, который воинственно трепетал на ветру или при движении. У нее были темно-карие глаза с миндалевидным разрезом и полные губы, а лицо немного раскраснелось от холода. Увидев, что Гарри внимательно ее разглядывает, она побледнела и опустила голову. У Поттера ёкнуло сердце, а лицо невольно исказило усмешка. Похоже, и она его боится, ничем не отличаясь от всех остальных. Ход его мыслей прервала мадам Трюк, громко свистнув. «Вперед, все вверх!» — приказала судья. Немного замявшись, Гарри взлетел вслед за Малфоем. В воздухе все его волнение словно рукой смело. Матч начинается. Гарри даже не заметил, как Флинт завладел квафлом и ринулся вперед, к кольцам когтевранцев, охотники которых рванули ему наперерез. Поттер направил метлу за ним. Оглянувшись, Флинт отдал пас на Гарри. Тот, поймав тяжелый мяч и обойдя защитников, увидел перед собой вратаря, который защищал кольца. Гарри притормозил и резко выбросил руку с мячом в сторону крайнего левого кольца. Вратарь рванул в сторону, пытаясь перекрыть удар, а Гарри, обманув его этим финтом, над которым они работали на тренировках, спокойно забросил мяч в незащищенное правое кольцо. Трибуны разразились ликующими криками. Гарри ощутил необычайное воодушевление и гордо помахал болельщикам. «Отлично сработано, Поттер!» — крикнул Флинт, подлетая к нему. Гарри довольно кивнул. От былой неуверенности не осталось и следа. Он оглядел громко вопящие трибуны и снова помахал болельщикам в зеленых мантиях, с радостью найдя взглядом Дафну и Трейси. Тем временем команда Когтеврана о чем-то переговаривалась рядом со своими кольцами, но снова раздался свисток и матч продолжился. Дальнейшая игра пошла под диктовку команды Слизерина, которые поймали кураж от быстрого открытия счета, да и куда более новые метлы обеспечивали им преимущество в скорости. Голы следовали один за другим, Гарри метался по полю словно ураган, то помогая забивать мяч, то сам отправляя квофл в кольца, то пытаясь помешать уже когтевранцам атаковать своего вратаря. Бывало, что забивали и в кольца Слизерина, тогда по трибунам проносилось разочарованное «Ох», а когтевранцы же приветствовали своих охотников бурными аплодисментами, но после несколько забитых мячей Гарри перестал следить за счетом, полностью погрузившись в игру. От жестких передач квафла у него болели руки, отбитые ладони, когда он принимал пас, горели, но слизеринец не обращал на это внимания, охваченный спортивным азартом. Догнать, отобрать квофл, развернуться, увернуться от бладжера, отдать пас, резко рвануть в пике, поймать обратный пас, пробить поворотом. Неожиданно игра остановилась. Кто-то вскрикнул. Гарри резко остановился, развернувшись. Снитч порхал у самой земли рядом с воротами Слизерина. К нему уже летел распластавшийся на метле и тянущий руку вперед Малфой. Чжоу преследовала его, но она безнадежно отставала. Протянув руку, Малфой схватил снитч и резко выпрямил метлу. Прозвучал свисток «Мадам Трюк». Гарри увидел, как остальные члены команды несутся к Малфою, и последовал за ними. Все довольно хлопали ловца и поздравляли друг друга. Гарри чувствовал себя необычайно счастливым. Они победили, а внизу на трибунах бушевали слизеринцы. Померк свет. Радость и эйфория от победы во втором матче по квиддичу продлилась всю неделю, а поражение Гриффиндора от Пуффендуя лишь усилило ликование слизеринцев, которые после этого стали не просто фаворитами в турнире, а настолько вырвались вперед, что лишь чудо могло помочь другим командам побороться за кубок. Да и то, что их новый охотник, сам Гарри Поттер, придавало куда больше уверенности всему факультету, который буквально распирало от гордости. Тут наложилась и уверенность в том, что он как-то причастен к нападениям на недостойных детей и маглов, обманом проникших в Хогвартс, так и весьма уверенная игра во время матча. Поэтому Гарри получил утроенную порцию уважения и благоговения на факультете, к нему часто подходили, заводили беседы, что-то рассказывали или просто делились новостями и сплетнями. Кажется, он никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым, ведь он сделал то, чем мог гордиться по праву, и никто больше не мог сказать, что Гарри Поттер – это всего лишь известное имя. Дошло до того, что Драко начал немного завидовать такому вниманию, а Дафна стала мрачнеть при виде очередной обращающейся к нему слизеринки, которой были непонятны вот эти чары, которые объяснял на уроке Флитвик или еще какой-то вопрос. Так что Гарри купался во внимании факультета, и именно поэтому новая жертва чудовища из тайной комнаты, какой-то невезучий пуффендуец, воспринялась им как-то отстраненно. Ну полежит парень пару недель в больничном крыле, а там уже мандрагоры поспеют, и всех разом оживят. Страшный образ тайной комнаты как-то потускнел, померк на фоне других событий, которые поглощали все его свободное время, да и ни один слизеринец от этого неизвестного чудовища не пострадал. И тем неожиданней было для него появление Северуса Снейпа в гостиной и суровое объявление о запрете покидать их общежитие после 6 часов вечера. Гарри как раз сидел за столом, дописывая работу по трансфигурации, Трейси развлекала его, рассказывая интересные истории и анекдоты, которые она знала просто в неисчислимом количестве. Паркинсон иногда вклинивалась, вспоминая что-то подходящее к этому из школьной жизни Хогвартса и сплетен, которые она услышала. Теодор же удобно развалился на кресле и что-то рисовал в магическом альбоме. Нарисованное там оживало и само двигалось по холсту. Выходило очень красиво. Его последней работой была небольшая деревенька, обнесенная частоколом из обтесанных бревен, и огнедышащий дракон темно-бордового цвета, с огромным гребнем на голове и впечатляющим размахом крыльев. После того, как его дорисовали, дракон ожил, начал летать вокруг деревни, выпуская огонь, который очень быстро объял деревянные постройки, а жители в панике забегали. Но достаточно было закрыть и снова открыть альбом, то и деревня, так и дракон возвращались к своему изначальному состоянию. У Нокта было очень много этюдов. Их запретный лес на фоне заката, мрачный и великолепный, и бушующий океан с одиноким островом, на котором темнел какой-то замок, и белоснежный Гринготтс в косом переулке, и их подземелья, расположенные глубоко под землей, и, разумеется, было много зарисовок самого Хогвартса, его коридоров, кабинетов, озера и природы. Гарри считал, что Теодор был очень талантлив в живописи, и молча восхищался его работами, которые были словно живые. Нокт ему даже подарил в прошлом году портрет его белоснежной совы Букли, которая вышла почти такой же красивой, как и сама пернатая подруга Гарри. Мальчик иногда просил альбом и тоже пытался нарисовать поле по квиддичу с игроками или вид ночного замка с озером, но у него получалось далеко не так потрясающе, как у Нокта. И в этот момент спокойствия открылся проем, и в гостиную зашел хмурый профессор Снейп. Все разговоры сразу смолкли. Кивнув поднявшейся Фарли, он попросил ее пригласить всех, чтобы можно было сделать объявление. В замке вводятся повышенные меры безопасности. Все ученики должны возвращаться в гостиную до 6 часов вечера. После этого времени запрещается находиться в коридорах, кабинетах, в большом зале, в библиотеке или в любом другом месте, кроме гостиной Слизерина, медленно с расстановкой произнес декан, дождавшись, когда все соберутся. На уроки с завтрашнего дня будете ходить в сопровождении преподавателей. Никто не пользуется туалетной комнатой без провожатого. Все матчи и тренировки временно отменяются. Известие об отмене квиддича и тренировок шокировало и очень расстроило Гарри Поттера. Да и не только его одного. Все слизеринцы выслушали строгое предписание, не проронив ни слова. Мальчик переглянулся с Малфоем, который сидел с таким лицом, словно не понял ничего из сказанного Снейпом. Теодор Нокт расстроенно вздохнул. Профессор тем временем взмахом палочки приклеил пергамент с приказом к доске объявления и обвел взглядом всех сидящих в гостиной. Его темные глаза презрительно сузились при виде Гарри. Тем временем игроки сборной возмущенно загомонили, пытаясь оспорить такое решение профессора, и тот повернулся к ним. «Так нечестно, профессор», — горячо заговорил Флинт, вскакивая с кресла и размахивая руками. «Кубок у нас уже в кармане. Зачем отменять квиддич?» Его поддержали остальные игроки и ярые болельщики. «Почему квиддич отменяют?» «Это козни гриффиндорцев и их директора. Они опять проиграли кубок, вот и придумали все это. Нам остался всего один матч и все. Несправедливо. Это приказ директора, он не обсуждается». Холодным тоном разом отмел все возражения декан. «Я жду от вас взвешенного поведения и точного соблюдения всех мер предосторожности. На этом все». После ухода их профессора обсуждение затянулось до самой ночи. Малфой то бурно радовался, будучи уверенным, что теперь-то Дамблдора выгонит, то пребывал в унынии, что квиддич отменили. Староста Джемма Фарли о чем-то шепталась с другими девушками. Другие выражали недоумение, почему приказ распространяется на них, ведь чудовище Слизерина никак не может грозить самим слизеринцам. Больше всех возмущался их капитан команды. «Мы должны выиграть этот чертов кубок», — распалился Флинт, обращаясь к команде и всем тем, кто его слушал. «Мы сильнейшая команда, и у нас лучшие метлы. Остальные нам и в подметки не годятся. Кубок по праву наш. Сколько подряд мы его выигрывали уже, и я его получу во что бы то ни стало». «Запомните мое слово, даже если надо будет остаться на второй год». Гарри почти не участвовал в дискуссии, мрачно думая о том, что полетать на метле ему светит еще не скоро, а нового матча по квиддичу, в котором он сыграл бы великолепно, теперь вовсе не видать. Поэтому ночью ему снился то матч по квиддичу, который все же разрешили, но он никак не мог начаться, так как мадам Трюк потеряла свой свисток, а у Гарри все не получалось его найти среди густой травы стадиона. То профессор Дамблдор, отчитывающий его, что из-за тех слухов, курсирующих по школе, профессора не смогли найти настоящего наследника Слизерина, поэтому матчи отменили. Сон переменился. Он сидел в купе поезда, в котором ехал вместе с Роном и Гермионой. Оно было залито солнечным светом и их веселым смехом. Рон успешно демонстрировал чары на своей крысе, Гермиона весело улыбалась, глядя на очередное превращение, а сам Гарри очень радовался, видя живую девочку. Ему все хотелось обнять ее, извиниться, сам не зная за что, но было как-то не до этого. Он все же поборол себя и обнял ее. «Прости меня, пожалуйста, прости, прости, прости», с болью в голосе шептал мальчик, крепко прижимая ее к себе, чувствуя, как горячие слезы текут у него по щекам. «Мне так жаль, я...» Он бормотал нелепые извинения, сожалея о том, что случилось, что он не помог, а в ответ слушая ее успокаивающие слова. «Гарри, все в порядке», девочка в ответ обняла, он ощутил, как ее неожиданно крепкие руки намертво сжали его. «Все в порядке, ничего страшного же не случилось, тебе всего лишь приснился какой-то кошмар». Гермиона ласково поглаживала его по голове, и Гарри, украдкой вытирая слезы, еще раз сильно сжав ее в объятиях и улыбнувшись Рону, уселся обратно на свое место. «Приятель, ну что ж ты в самом деле?» — улыбнулся ему в ответ Рон. «Все хорошо, никуда мы не денемся от тебя, нашел о чем переживать. Лучше послушай, как Фред и Джордж». Гарри счастливо улыбнулся. Главное, что Гермиона была жива и не было никаких проблем или забот. Они шумно что-то обсуждали, шутили и хорошо проводили время под бодрое пыхтение поезда, пока откуда-то не раздалось шипение. Смех угас, они оглядывались, искали и не могли найти, откуда идет этот зловещий звук. Солнце прекратило озарять купе, и на их лица легла тень. Внезапно Гарри заметил, что Рон и Гермиона с ужасом смотрят прямо на него, вжавшись в угол как можно подальше, и вдруг понял, что змеиное шипение издает он сам. Неудивительно, что он проснулся с гулко бьющимся сердцем и весь в поту. Утром во время завтрака в большом зале Гарри обратил внимание, что все профессора сидят с более мрачным видом, чем обычно. Разумеется, это не касалось Локонса, который был в своей манере одет в светло-синюю мантию и как всегда жизнерадостный. Он часто посылал улыбки в зал, кому-то подмигивал и что-то оживленно рассказывал профессору Стебль, уныло тыкающий вилкой в тарелку с овсянкой. Не успел Гарри поделиться своими наблюдениями с сидящими рядом Трейси и Забини, как профессор МакГонагалл поднялась со своего места, и студенты притихли. «Минуточку внимания», — громко и как-то нерадостно произнесла МакГонагалл. «Прослушайте объявление». Школьники зашикали на тех, кто увлекся приемом пищи и ничего не слышал. Почти сразу же воцарилась тишина. «Я хотела бы объявить, что профессор Дамблдор временно покинул пост директора школы», — с горечью сказала она. Гарри заметил, что ее голос чуть заметно дрожит. «Теперь его обязанности выполняю я, но это не значит, что будут какие-либо послабления в мерах безопасности. Все его указы остаются в силе, и я за этим прослежу». Со стола Слизерина раздались радостные возгласы, которые почти сразу затихли от сурового взгляда профессора трансфигурации. А у Драко было такое лицо, словно он в одиночку выиграл кубок школы и кубок по квиддичу. Он тут же сообщил Гарри, да и всем окружающим, что это именно его отец, который был прошлой ночью в Хогвартсе, наконец-то выгнал Дамблдора с поста директора. Весь попечительский совет, который возглавлял Люциус Малфой, согласился с тем, что старик вообще ни на что не способен, и новое нападение на ученика это показало со всей ясностью. А еще, добавил Драко с гордостью, с его отцом был сам министр магии Корнелиус Фадж. Также они задержали лесника Хагрида и отправили того в Азкабан. Как оказалось, Драко рано утром получил письмо от своего отца, где тот подробно рассказывал обо всем, да и еще обещал, что скоро это будет опубликовано в ежедневном пророке. У Гарри от этих новостей испортилось настроение. Профессор, или вернее сказать, директор МакГонагалл села на свое место, а зал погрузился в обсуждение шокирующей новости. Гарри тем временем внимательно разглядывал пустующее место их бывшего директора, словно это могло его вернуть, краем уха слушая Драко. Как-то странно было осознавать, что Дамблдор их покинул. Очевидно, что Люциус Малфой добился своего и победил в кулуарной борьбе. Гарри обратил внимание, что многие ученики выглядят испуганными и подавленными. Более того, ему показалось, что и их профессора тоже как будто съежились от страха. По крайней мере, почти все сидящие за главным столом выглядели потерянными или мрачными. Весь день после этого был насыщен пересудами и обсуждениями, поэтому Гарри не сразу заметил, что его друзья, после случившегося нападения на пуффендуйца, всегда стараются быть рядом с ним. Он и раньше крайне редко бродил по замку один, а теперь, после введения всех этих драконовских мер безопасности, такое попросту стало невозможным. Сначала такое поведение его друзей вызвало недоумение, а потом он осознал, особенно после того, когда уловил откровенно враждебные или злорадные, а также испуганные взгляды некоторых пуффендуйцев. Наверное, это были друзья ученика, который попал в больничное крыло в результате последнего нападения. А злорадные, наверное, потому что они ждут не дождутся, когда придут в себя пострадавшие, выпив зелье на основе мандрагоры, и наверняка уверены, что они первым делом укажут на Поттера, как виновника всех злодеяний. Гарри усмехнулся. Наивные дураки эти пуффендуйцы. Он никоим образом не причастен к нападениям, а про его дар змеиной речи ходят одни только слухи, и все. Хотя у него были сомнения в том, что его вины в этом нет. Ведь владеет же он даром самого Слизерина, а значит, в его жилах течет кровь самого основателя Хогвартса и факультета, на котором он обучается. Вдруг тайная комната сама открывается, обнаружив в замке наследника Слизерина, или он впадает в транс и не помнит, как ее открыл. Но эти предположения он быстро отмел. Как-то это глупо. Да и если было бы все так, то комната открылась бы еще на первом курсе, а простые чары, наложенные на дверь его спальни, показали, что ночью он никуда не выходил, а днем всегда в окружении других. Поэтому мальчик успокоился и не обращал внимания на все эти пронзающие его взгляды с других факультетов, шепотки за спиной и откровенный страх перед ним. Он уже к этому успел привыкнуть. Более того, он иногда подходил к таким кучкам запуганных школьников, которые начинали прижиматься друг к другу от страха при виде его, и заводил пустые или банальные разговоры, например, о сегодняшней погоде, а сам в душе потешался над их испугом и заиканием, когда они отвечали. Но вот его друзья опасались, что кто-нибудь из этих злопыхателей захочет отомстить Гарри, подкараулив того в одиночестве. Хотя, наверное, тот же Малфой просто радовался тому, что, когда он ходит рядом с Поттером, и ему перепадает часть славы наследника Слизерина, и даже не думал о грозящей опасности. С одной стороны, Гарри приятно была такая забота. Это согревало сердце и повышало ему настроение. Он хотел завести друзей в школе, вот он их и завел. Но с другой стороны, такая опека задевала его самолюбие и даже немного злила. Неужели они думают, что он не может постоять за себя? Да он лучший в защите от темных искусств, знает столько чар. В конце концов, он змеиуст. Все в замке боятся именно его. Да и в дуэлях он очень силен. От скуки теперь он стал приказывать Крэббу и Гейлу во время тренировочных дуэлей одновременно нападать на него, так как поодиночке они вообще ничего не могли сделать. Это почти не изменило ситуацию, так как чар они знали очень мало и не могли пробить щитовые заклинания, которые применял Гарри. Он как-то уже подзабыл, что после первых нападений и подозрений в его сторону сам боялся ходить по замку один. Известие о том, что профессор Дамблдор покинул школу, словно разделила Хогвартс на «до» и «после». Казалось бы, их директор очень редко показывался школьникам, не вел никаких предметов, а иногда даже пропускал общие завтраки, обеды и ужины. Гарри вдруг запоздал и осознал, что их директор был очень занятым человеком, иначе у него бы нашлось время для общих трапез в большом зале, на которых обычно присутствовали все преподаватели. А если какой-то профессор отсутствовал, то это вызывало пересуды, обсуждения причин и различные сплетни. Профессор МакГонагалл не стала занимать его место, а осталась на своем, что невольно притягивало к учительскому столу бесчисленные любопытные или испуганные взгляды. И именно пустующее позолоченное кресло во главе стола создавало впечатление какой-то пустоты, будто большой зал, да и весь замок немного померк, утратил в яркости и цвете. Экскурс в историю. В отличие от других факультетов, которые совсем пали духом, слизеринцы совершенно по-другому восприняли уход Дамблдора. Услышав известие об его отставке, многие за столом зеленого факультета с трудом сдерживали радостные улыбки, а вечером в честь этого в гостиной устроили грандиозную вечеринку, где отмечали избавление от проклятого и ненавистного защитника маглорожденных. В центре вихря неожиданного праздника оказался Гарри Поттер с Драко Малфоем, за которых подняли немало кубков в тот вечер. Кто-то раздобыл сливочное пиво и множество сладостей, заказав все это в магической деревушке под названием Хагсмит, которая была расположена рядом с Хогвартсом. Гарри пил это пиво в первый раз с огромным удовольствием. Чудесный напиток с очень приятным вкусом согревал все тело до кончиков пальцев. Хотя никто прямо и не говорил, что Гарри Поттер – наследник Слизерина, но эта мысль просто витала в воздухе гостиной, хоть и не была озвучена в итоге. Многие радовались, говорили, что благодаря Гарри Поттеру и отцу Драко, Люциусу Малфою, их избавили от этого любителя маглорожденных и всякой нечисти, поэтому теперь наконец-то Хогвартс очистится от лишних обитателей и вступит в новую эру. Драко сразу толкнул речь, в которой говорил, что благодаря именно его отцу ненавистного Дамблдора прогнали с поста директора, а теперь, возможно, во главе школы поставит их декана. Ну а профессор с ней опять вернет им квиддич, да и вообще наведет в замке порядок. Со слов Драко, Люциус Малфой на этом не остановится и, если все волшебники поддержат, то выкинет Дамблдора с должности судьи Визингамота. Все сразу начали гадать, кого могут назначить на его место, попутно припоминая, какие решения их уже бывшего директора на судебном поприще им больше всего не нравились. В ходе обсуждения выяснилось, что Дамблдор, который занял место верховного судьи всего несколько лет назад, успел отдавить за это не столь продолжительное время практически все мозоли чистокровным семьям со Слизерина. По крайней мере, каждый хоть что-то да припомнил. Еще выяснилось, что пост Дамблдор занял после Бартимиуса Крауча, который, со слов слизеринцев, был еще тем чудовищем, чуть ли не хуже их бывшего директора. Многие годы тому назад, в ходе противостояния темному лорду в Министерстве магии очень быстро поднимались вверх по карьерной лестнице люди с сильной волей, жестокие и беспринципные, характеры которых буквально ковались в горниле гражданской войны и попытках переломить все растущее насилие, вал убийств магов и маглов. Одним из таких людей и был Барти Крауч, который возглавил отдел магического правопорядка и, пользуясь растерянностью и беспомощностью остального высшего руководства Министерства магии, подмял под себя практически все управление страной. Именно он спустил с поводка мракоборцев, по сути разрешив им делать все, лишь бы был результат. А так как имена пожирателей смерти были никому неизвестны, то под удар часто попадали невиновные, которых хватали по малейшему подозрению и могли очень жестоко допрашивать и даже пытать. Ведь с подачи Крауча мракоборцам разрешили применять против подозреваемых непростительные заклятия, а для отправки в Азкабан хватало личного указания Крауча. Последний тем временем еще и руководство Визингамота подмял под себя, встав во главе этой организации, которая сама по себе обладала весьма большими полномочиями. Разумеется, это вызвало ненависть со стороны многих волшебных семей, которая не утихла и по сей день, хотя тот же Драко Малфой сказал, что его отец сейчас состоит в хороших и дружеских отношениях с семьей Крауча. Кому захочется испытать на себе Круциатус или сменить уютный дом на общество ужасающих дементоров лишь потому, что кому-то что-то показалось и он об этом сообщил в министерство?